Никто не подозревал этой придворной тайны. Никто не знал, как ловко святые отцы Санта-Мадре сумели доставить королеве развлечение. Никто не догадывался, что Арана был орудием иезуитов, посредством которого им легко было, забрав Изабеллу в руки, тайно руководить ею, орудием, которое они, как мы увидим далее, тотчас променяли на другое, как скоро убедились, что оно перестало слепо повиноваться им и утратило свое влияние на королеву. Святые отцы стали теперь действовать еще обдуманнее, нежели когда-либо. Они знали, что малейшие неосторожности, которая могла выдать их гнусные проделки, будет достаточно, чтобы общая ненависть к ним разразилась ураганом. И поэтому они старались различными средствами, при помощи духовенства, заслужить любовь народа, но раз утраченное доверие, нелегко приобретается вновь. Одно слово Санта-Мадре возбуждало во всех и каждом такой ужас и отвращение, что великие инквизиторы сочли за лучшее уничтожить это название и дать своему обществу другое имя, надеясь этим путем найти возможность продолжать втайне свои проделки. Замена имени должна была спасти их. С этого времени святые отцы Санта-Мадре стали именовать себя обществом святого Викентия, тем более что этот святой, изображение которого висело в зале святого трибунала, служил примером их благочестивому братству. Общество святого Викентия существует в Испании и в настоящее время, устояв против последней революции, и, может быть, не одно темное дело и происшествие обязано ему своим происхождением. В то время как Арана развлекал королеву, Франциско Серрано имел радость снова увидеть в Мадриде, хотя на короткое время, своего старого друга Жуана Прима. Прим возвратился из Марокко и прожил с Серрано и Топете несколько недель возобновленной старой дружбы. Но Прим недолго выдержал в Мадриде. Ум его жаждал новой деятельности, да при том же ему было тяжело видеть перемены, происшедшие при дворе. Он, разумеется, имел аудиенцию у королевы, но взор его с изумлением остановился на Аране, который осмелился присутствовать при ней. Прим в раздумье покачал головой, выходя из аудиенциальной залы и встречая в коридоре сестру Патрочинио и святых отцов. «Какой здесь тяжелый воздух в Мадриде!» — сказал он. «Дай Бог, чтобы тут опять не поднялась буря. Королева, как кажется, идет по стопам Марии Христины». «Я еще надеюсь, что все переменится», — отвечал Серрано серьезно. «Пусть будет, что будет», — проговорил Топет. «Мы останемся теми же и в случае надобности сойдемся опять, чтобы защитить и спасти королеву и наше отечество». «Да, если королева уже не принадлежит другим и не покинула нас», — отвечал Франциско. «Вы здесь, вы позовете, когда надо, прощайте. Поеду, посмотрю, как поживает наш дипломат в Париже. Олоцага просит меня в своем последнем письме», — обратился Серрано к Приму, «выхлопотать для молодого Рамиро, состоящего в полку Олано, отпуск, чтобы он мог приехать к нему в Париж. Он, по-видимому, соскучился по нем». «Олоцага соскучился по нем? Значит, он немного переменился», — отвечал Прим. «Рамиро, как мне кажется, тесно связан с ним какими-то узами. Теперь самое лучшее время для отпуска. Возьми его с собой в Париж». Так я могу хоть раз в жизни доставить удовольствие нашему старому другу и убедиться, что он, в сущности, вовсе не такой холодный человек, каким он всегда казался, что и у него есть сердце. Под дипломатической улыбкой Салюстиана скрывается такое теплое сердце, которого я никогда не подозревал в нем, — сказал Серано, крепко пожимая Приму руку на прощание. — Кланяйся ему от души.